Глава вторая. Реально ли стартовать на 5000? Куда уходит стартовый минимум? 5000 – это не капитал. Это разведка. Проба на прочность. Есть интерес или нет? И если потратить их не туда, шансов вернуть ноль. Чаще всего первые траты уходят не на запуск, а на упаковку, которая не дает выручки сразу. Логотип, домен, обложка, консультации на будущее. Все это съедает деньги, но не приводит клиента. Чтобы стартовый минимум сработал, а не растворился, важно понять, какие траты приближают к продаже, а какие просто создают иллюзию подготовки. Что можно сделать на 5000 рублей? Купить материалы для пары тестовых изделий, собрать базовую визуалку, аватар, шапка, фото продукта, настроить квиз или автоворонку на бесплатном тарифе, запустить тестовый таргет на минималке, проверить спрос на маркетплейсе через FBS или шаблонную карточку. Что точно рано? Заказывать фотосессию с ретушью, снимать помещение, запускать сайт с дизайном и CMS, нанимать подрядчиков на каждом этапе. 5000 – это не разгон, это тест. Если реакция есть, можно наращивать. Если нет, корректируешь без потерь. Маленький старт не тянет вниз. Он спасает от больших ошибок. Мини-таблица. На что хватает, на что нет. Далее в книге приведена таблица, с которой вы можете ознакомиться в отдельном PDF-файле. Что проще арендовать, чем покупать? Покупать не всегда выгодно. Особенно в начале, когда непонятно, будут ли заказы, нужна ли вторая партия, стоит ли вообще продолжать. Аренда дает гибкость. Меньше вложений, меньше риска, больше свободы. Что имеет смысл взять на время? Фотооборудование. Лампу, фон или штатив можно взять на пару дней и снять все нужное. Рабочее место. Коворкинг. Угол на складе, кухню у знакомого под сбор и упаковку заказов. Номер 8800 или CRM. Многие сервисы дают бесплатный тариф или пробный доступ, пока тестируем идею. Доставку. Проще подключить к агрегатору, чем сразу выстраивать собственную логистику. Консультации. Одна-две встречи с нужным специалистом дадут больше, чем договор на месяц сопровождения. На старте не обязательно собирать все сразу. Гораздо умнее идти по шагам. Собирать нужное по мере роста и усиливать только то, что реально работает.